Франциск I ответил, что в четверг на следующей неделе они с императором Карлом V отправляются на охоту в Фонтенбло, и к этому дню статуи следует установить в Большой галерее дворца. Ответ был несколько сух. Госпожа де Тамп явно вооружила короля против его любимого художника. То ли гордость помогла Бенвенуто, то ли вера в Бога, но только он улыбнулся в ответ и сказал: «Хорошо». Наступил понедельник. Челлини погрузил статую в повозку и, вскочив на коня, решил сопровождать свое творение верхом из страха, как бы с ним чего-нибудь не случилось. В четверг в 10 часов утра и ваятель, и произведение прибыли в Фонтенбло. Достаточно было мельком взглянуть на Челлини, чтобы заметить на его лице выражение благородной гордости и лучезарной надежды. Художественное чутье подсказывало ему, что он создал шедевр, а честное сердце, что скоро он совершит доброе дело. Поэтому Бенвенуто был особенно весел и высоко держал голову, как человек, которому чужда ненависть, а следовательно и страх. Конечно, Юпитер понравится королю. Монморанси и Пуайе напомнят Франциску I о его обещании. Это произойдет в присутствии императора и всех придворных, и королю не останется ничего иного, как сдержать свое слово. Герцогиня де Тамп тоже строила планы, правда, без светлых надежд Челлини, но зато с такой же необузданной страстностью. Хотя госпожа де Тамп восторжествовала над художником, когда он пытался проникнуть к ней и к Франциску I, она прекрасно понимала, что это лишь первое столкновение. За ним непременно последует другое, более опасное, и чего доброго, Бенвенуто добьется от короля исполнения обещанного. Герцогиня решила во что бы то ни стало этому помешать. Вот почему она явилась в Фонтенбло за день до Челлини и повела свою игру с чисто женской хитростью, которая доходила у нее до виртуозности. Бенвенуто не замедлил испытать это на себе. Едва переступив порог галереи, где ему предстояло установить Юпитера, он получил удар в самое сердце и остановился, подавленный, поняв, чья рука нанесла этот удар. Галерея, расписанная великим Россо, что уже само по себе могло отвлечь внимание от любого находящегося в ней шедевра, за последние 3 дня пополнилась присланными Приматиччо из Рима античными статуями. Здесь были представлены чудеса скульптуры, освященные 2000-летиями восторгов ценителей, статуи, исключавшие всякое сравнение, не боявшиеся никакого соперничества: Ариадна, Венера, Геркулес, Аполлон и, наконец, сам великий олимпиец Юпитер, воплощенные грезы величайших гениев, небожители, увековеченные в камне и бронзе, собрались здесь как бы на совет богов, предстать перед которым было бы кощунством, а приговора этого верховного трибунала должен был страшиться всякий художник. Поместить на этом Олимпе своего Юпитера, возле Юпитера Фидия, значило бросить вызов великому скульптору, а для Бенвенуто это было равносильно богохульству, одна мысль о котором заставила совестливого воятеля почтительно отступить на 3 шага от прекрасного творения, несмотря на безграничную веру в свои силы. Добавим, что античные статуи, как им и подобает, занимали все лучшие места. Для несчастного Юпитера Челлини остались только темные углы, куда можно было попасть, лишь пройдя перед величественным строем древних богов. Подавленный, с опущенной головой, стоял Бенвенуто на пороге галереи, смотря перед собой грустным и восхищенным взглядом.